Глава 56. Цыси или тайны китайского двора. Цыси. Вам это имя говорит что-нибудь? Вовсе нет? Ничего ровным счетом? Тогда слушайте. Во всех концах земли существовали монархи, которые восходили на трон и царствовали благодаря ядам. Им обязана была в Китае своей головокружительной карьерой и цыси. Начав взрослую жизнь обыкновенной маньчжурской наложницей, цыси, будучи от природы бойкой и сообразительной, подружилась с императрицей Циань. Та была младше ее на год, но никак не могла родить императору наследника. Однажды цыси спасла жизнь императрицы, распознав в ее бокале яд. По одной из версий, цыси сама его туда и ввела. И вскоре последовала благодарность. Император Сяньфэнь решил, что ему срочно нужен наследник, и предложил императрице, не способной рожать, выбрать для этого наложницу. Циань остановилась на цыси. Таким образом, девушка перешла в ранг драгоценных наложниц, второй ранг, следующий за самой императрицей. В 1856 году цыси дала свет мальчику, нареченному Цзайчунь. Многие историки считают, что на самом деле ребенок был рожден молодой служанкой Чуин, убитой сразу после родов. Статус матери наследника престола усилил влияние цыси при Пекинском дворе. Постоянно император передавал ей все больше полномочий, благодаря чему она стала фактически правительницей Китая. Не напрасно утверждают, будто безраздельная власть развращает безраздельно. Цыси очень хотела именно такой власти, но на пути к ней стояла вдовствующая императрица Циань. После смерти Сяньфэня она стала регеншей вместе с цыси. По праву. Но кого волнуют умозрительно казенные права? Тем более, что политическая власть в равной степени принадлежала обеим женщинам, однако статус Циань был все равно выше. Это она занималась молодым императором, который больше прислушивался к ней, чем даже к своей официальной биологической матери. С этим цыси решила разобраться. И побыстрее. Заметки на полях. Гу – древний китайский яд с волшебными свойствами. Его создавали, помещая разом в банку ядовитых животных и насекомых – змей, скорпионов, ящериц, многоножек. Эти мерзкие твари пожирали друг друга до тех пор, пока из них не оставалась в живых только одна. Она, перенасыщенная токсинами всех своих переваренных собратьев и товарок, была, естественно, самой ядовитой. Из тела этой твари и извлекали отраву, которую затем использовали. Такой заразой можно было вызвать неизлечимую болезнь, как до сих пор рассказывают в Поднебесной, даже на расстоянии. Вера во всемогущество мастеров смертельных композиций из Поднебесной империи была столь сильна, что люди столетиями верили в существование изобретенного ими яда, превращающего людей в карликов. Не отставали от китайцев их извечные соседи-соперники японцы. На их островах в рамках ниндзюцу, скрытого искусства наемных киллеров, была разработана целая школа смертельных касаний. Суть этой секретной техники состояла в том, что убийца покрывал кисть своей руки специально укрепляющим составом, приготовленным на основе сока молочая. Поверх него наносился тонкий слой яда. Стоило только киллеру в ходе беседы или поединка коснуться отравленной рукой слизистой оболочки противника, губ, глаз, языка, как тот получал порцию яда. Бальзам на основе молочая служил ниндзя защитой от всепроникающей отравы, препятствуя ее всасыванию в кожу. Сок молочая сдерживал яд лишь в течение 4 часов. Если киллер до истечения этого времени не смывал защитный бальзам и слой яда, покрывающий его, он сам мучительно умирал. 8 апреля 1881 года Циань скончалась от пищевого отравления. Маленькая деталь. За несколько часов до ее смерти Цыси послала императрице лепешки из отварного риса. А запила их Циань наваристым бульоном, который Цыси тоже приготовила собственными нежными ручками. После устранения императрицы бывшая наложница вошла во вкус, травила неугодных и во время придворных трапез, и у себя дома, куда приглашала дорогих гостей. Никакие ухищрения жертвам не помогали. Ни серебряные пластинки, которыми они проверяли пищу, думали, что если еда отравлена, пластинки должны темнеть. Ни евнухи, которых первыми заставляли пробовать блюда, ни истовые молитвы богини Гуанинь, небесной защитницы от ядов. Зная о смертоносном увлечении Цыси, ставшей императрицей, некоторые пекинские вельможи завели целый синклит аптекарей, каждый со своим замечательным противоядием. Пу-И, внучатый племянник Цыси, и последний император Поднебесный, свергнутый сначала японцами, а потом и маоистской революцией, вспоминал в своих мемуарах, что приступал к еде только после того, как его пищу отведает младший брат. Заметки на полях. В Японии рыба фугу считается самым изысканным деликатесом, и гурманов вовсе не пугает тот факт, что ею легко можно отравиться. Тетрадотоксин – яд рыбы фугу. Блокируются электрические импульсы в нервах, разрушая поток ионов натрия в нервные клетки. Тетрадотоксин – яд приблизительно в 500 тысяч раз более сильный, чем цианид калия. 1 грамма яда фугу достаточно, чтобы убить 500 человек, и нет никакого известного противоядия. Этот яд в Японии называют не иначе как теппо, переводится как пистолет. Яд фугу вызывает головокружение, нечувствительность рта и губ, слабость, тошноту, диарею, проблемы с дыханием, судороги, интенсивный зуд и рвоту. Жертвы, съевшие много фугу, буквально превращаются в зомби, понимают, что происходит, но не могут даже сдвинуться с места. Некоторые фугу ядовиты, а некоторые нет. Но даже эксперты не могут объяснить, почему. Одни ученые полагают, что фугу токсичен неестественно, не по своей природе. Они утверждают, что рыба получает яд от поедания бактерий, содержащихся в таких существах, как морские звезды, черви и другие моллюски. Другие ученые с ними не соглашаются, утверждая, что фугу вырабатывает яд собственными гландами под кожей. Ученые в Нагасаки вывели не столь давно неядовитый вид фугу, откармливая рыбу макрелью и другой безопасной едой. Но японские неисправимые гурманы резонно заявили: неядовитый фугу скушен. Эта рыба привлекательна именно риском ее поедания. Каждый год примерно 20 человек в Японии страдают от отравления мясом фугу, и некоторые из них умирают. В большинстве отравлений и смертельных случаев обвиняют недостаточно квалифицированных поваров, которые неумело готовят этот деликатес. Как говорят японцы, глупы, кто ест фугу. Но кто не ест фугу, еще глупее. Пу-И стал императором, когда ему едва исполнилось 2 года. А его предшественника Цзайтяня, он же Гуюнсюй, племянника Цыси, усыновленного ею, отравительница уничтожила как опасного реформатора. Официальной причиной смерти объявили, как нередко бывает, туберкулез. Однако в 2008 году китайские ученые опубликовали материалы исследования останков молодого императора, согласно которым Гуансюя в действительности отравили мышьяком. Поразительно, но факт. Отравительница-рецидивистка пережила свою последнюю жертву всего на 1 день. Через сутки после смерти императора, объявленного ею недостойным сана, Цыси тоже отправилась на тот свет. Формальной причиной ее смерти назвали дизентерию, однако, на мой взгляд, возможен и другой исход. Или Цыси стала жертвой неизвестных нам мстителей, действовавших ее же методами. Или у императрицы, которой перевалило за 8-й десяток, Вдруг запоздало заговорила совесть, и она решила утопить в яде угрызение своей совести.